Глава 7. Воздушный город. На месте, где стояла саламандра, образовалось портальное кольцо. Мы взялись за руки и шагнули в него. Портал привел нас к выходу из пещеры. Яркий свет, падающий на нас, ослепил на время. Спустя несколько минут, когда глаза немного привыкли, саламандры нигде не было видно. «Думаю, что она хотела вывести нас из подземного города. Идем?» — спросила у парней. «Пойдем. Только держись рядом, пожалуйста, мне так будет спокойнее», — попросил Михаэль. Взяла его за руку, посмотрела ему в глаза и сказала: «Все будет хорошо. Я нужна этому миру, и богиня на нашей стороне. Просто будь со мной рядом. С тобой мне ничего не страшно». И, приподнявшись на цыпочки, чмокнула его в щеку. «Хватит нежничать», — хмыкнул Адриан. «Давайте выбираться». Выйдя из пещеры, дух перехватило от вида. Мы стояли на одном из каменных возвышений, больше похожем на маленькие каменные островки. Их здесь было очень много, на расстоянии от 20 до 100 метров, а может даже и больше. От каждого шел подвесной мост к ближайшему такому же возвышению. Внизу между ними клубился туман. Даже непонятно, как далеко до основания этих возвышений. Но проверять мы не будем. А над нами проплывали облака. Кажется, руку подними и заденешь ближайшее. Настоящие каменные джунгли. Вокруг каждого возвышения пролегали деревянные мостки. Причем, насколько я видела, некоторые были не первой свежести, если судить по тем, которые пролегали на нашем возвышении. Часть досок отсутствовала, и, если честно, то наступать на них было страшно. «Ух ты, вот это да! Я никогда такого не видела!» — проговорила, глядя на раскинувшиеся виды. Мои спутники не разделили моего восторга. Я взглянула на Михаэля и затем на Адриана. Оба стояли с таким странным видом, брови нахмурены, лица сосредоточены. Похоже, что им явно не по нраву то место, где мы оказались. «Вы знаете, где мы?» — спросила у них. «Есть подозрение, и боюсь, что окажусь правым», — сказал Адриан. «Неужели все так плохо?» «Хорошего, скорее всего, будет мало», — сказал Адриан и начал рассказывать. «Есть две враждующие территории членов Совета — Леонардо Трикийского и Рикерта Абегона. Ты должна их помнить. Ты приезжала в министерство для работы по чрезвычайной ситуации из-за конфликтов». «Да, было такое», — призадумалась, а потом уточнила. «Так получается, мы на приграничной территории?» «Видимо, да. Слушай дальше». «Так вот, чтобы людям официально попасть из одной территории на другую, необходимо заплатить немалую пошлину. Для некоторых она просто непосильна. Такая пошлина существует только между этими двумя регионами. Вот как раз для таких случаев и есть эта территория. Здесь можно попасть из одной территории на другую нелегально. Здесь заведуют теневые структуры, а если проще, то банды с главарями в придачу. Им тоже платят пошлину, но не такую высокую, и они позволяют пройти по своей территории. Конечно, пройти здесь большой риск. Во-первых, ты и сама видишь, что и веревки, и крепления, и настилы далеко не первой свежести. Во-вторых, возможная встреча с бандами не принесет ничего хорошего. Я внимательно слушала Адриана и вдруг почувствовала тепло в кольце. «Адриан, я кольцо чувствую», — перебила я его, показывая руку. «Это же отлично! Значит, скоро мы сможем найти вторую часть книги», — сказал Михаэль. Адриану, видимо, не понравилось, что его прервали. Все его недовольство промелькнуло гримасой на лице. «Извини, просто это так неожиданно. Все-таки у нас миссия, но я постараюсь больше не перебивать», — покаялась. «Ничего страшного не произошло», — ответил Михаэль на мою речь. «Покажи, куда указывает кольцо», — попросил он. Я приблизилась к мосту, остановилась и задумалась. «Тянула ты меня сюда, а это точно безопасно?» Как и предупреждал Адриан, там и правда не было нескольких досок, да и выглядел он довольно хлипким. В ужасе обернувшись, уставилась на парней. «Мы по такому мосту должны идти? Может, есть еще варианты?» — уточнила. «Тара, я понимаю тебя, но вспомни про миссию», — ответил Адриан. «Я прямо поникла. Мне моя жизнь еще дорога. Вот не хочу я туда идти, и все тут». Но кольцо, видимо, было со мной не согласно. Оно сильно раскалилось и ужалило меня огнем. «Ай, ты чего?» Я подскочила на месте и прыгнула на мост от неожиданности. Кольцо резко стало теплым, а мост, на котором я находилась, от моего прыжка стал сильно раскачиваться. Вцепилась в веревки и с воплями «Снимите меня отсюда!» в ужасе смотрела на моих спутников. «Тара, не бойся, я с тобой. Это Михаэль. Сейчас помогу, иду к тебе. Это Адриан. Наконец, мост перестал дико плясать. Парни оказались рядом со мной и обняли с обеих сторон. «Пойдем не спеша. Закрой глаза. Мы поведем тебя за руки», — сказал Адриан. Я послушалась и через минуту уже была на другой стороне моста. «Куда теперь?» — спросил Адриан. Я покрутилась на месте. «Туда», — указала на ближайший к нам подвесной мост. Мы пошли в направлении, в котором вело нас кольцо, пока нам дорогу не преградили несколько парней. Они встали напротив нас, заслонив собой проход, при этом пристально нас разглядывали. Вперед выступил высокий молодой мужчина со шрамом на лице. Шрам проходил прямо через его правый глаз, смотрелось жутковато. Он внимательно оглядел нас, но его взгляд, задержавшись на мне, прошелся по моей фигуре, и он ухмыльнулся. Я почувствовала, как мне на плечи легли руки парней, и меня мягко отодвинули за спины, а сами вышли вперед. «Ну что, поговорим?»